Глава 17. Дарина. Взгляд подруги стал внимательным, острым. Она даже застыла, разглядывая меня с пристальным интересом. Лида — жгучая брюнетка, очень яркая, и сейчас от взгляда ее темных глаз стало даже немного не по себе. Вот, снова. Нервы, нервы. Нет, все-таки Олег не прав. Не все равно, если я после этого неудачного покушения не могу расслабиться даже в обществе хороших знакомых. «Беременна?» — переспросила я. «Нет». «Если бы». «Но состояние у тебя странное. Не пьешь шампанское? Клубника в шоколаде. Твоя любимая. Ты к ней и не притронулась. Что с тобой?» «Спираль сняла», — призналась неохотно. «Немного неприятные ощущения. После покушения прошло несколько дней. Олег сказал, что нет причин для паники. Мы настороже, но продолжаем жить обычной жизнью. Если так, я не стала отказываться от намеченного снятия спирали. Сдала анализы, УЗИ, все в норме. Спирали сняли, но небольшие тянущие ощущения и небольшое кровотечение присутствует. По словам врача, это норма. Несколько дней и буду как новенькая». «А-а-а!» — протянула Лида. «Отчаянная ты баба!» — фыркнула. «Тебе бы не женой бизнесмена, а на коня! Да впереди полка!» «С чего бы вдруг?» «Воинственная такая! За правду борешься!» «Видела новое дело, о котором писали. Вернули сироткам незаконно отжатый дом. Поздравляю!» «Да, победа. Но на фоне прошлых, если честно, совсем не радует. Какая-то я черствая стала. Должна радоваться, что дела фонда процветают. Добрые дела не только на бумаге, но и в реальности. Олег не врал. Его фонд помогает людям. Мне было приятно, да, но сейчас я чувствую в себе, будто изобретателя крутой машины усадили собирать тележку из деталей конструктора Лего. И да, это тоже нужно, важно, но душит. Я поняла это внезапно, и внутри как будто улеглось раздражение. Да, душит. Развернуться мне негде. То самое чувство, когда не сделал все, что можешь сделать, когда еще немного зудит внутри. Карьеристка ли я? Возможно. Ну а что еще остается? Детишек нет, падчерица уже взрослая. Я пришла в семью Олега, когда она была подростком, переходила в старшие классы. Я не стала ей ни матерью, ни тем паче подругой или приятельницей. Начала заниматься делами фонда, по большой просьбе и из-за теплых чувств к мужу. Но сейчас ощутила, как меня засасывает топью. Они все правы. Котов, Савченко, даже Лида. Правы по-своему. Я не делаю то, что могу, и просто прозябаю. Бездна сил перегорает. Впустую. Я планирую детей. Но пока пройдет эффект от спирали, пока удастся забеременеть, можно успеть еще кое-что, правда? «Сейчас вот о детях задумалась снова, а не боишься?» — продолжила подруга. «В прошлый раз у вас ребенок больным должен был родиться. Если в семье такая наследственность...» — посмотрела на меня. На голову словно опрокинули ушат ледяной воды. «Наследственность! У моих родителей среди нас, семерых, двое детишек с отклонениями. Один не выжил в утробе. Второй еще в детстве погиб, вывалился из окна многоэтажки. Об этом знал только Олег. Я Лидии ничего не говорила. Откуда она узнала?» «Какая наследственность?» — спросила я. Лидия пожала плечами. «У кого-то из вас двоих точно есть плохая наследственность. Но у Олега старшая дочь в порядке. Остаешься ты. Может быть, ты даже не догадываешься?» добавила легкомысленно. Казалось бы, слова Лиды объяснили, почему она могла так сказать. Но осадочек у меня все равно остался. Единственная плохая наследственность — это водка. Родители всю жизнь то боролись с пьянством, то ударялись в него с головой. Поэтому наша жизнь была то в гору, то под гору. Сейчас с потрясениями давно покончено. Теперь родители — одни из самых правильных. Охают, что лекарства дорогие, а пенсии крошечные. «Уверена, в этот раз все получится. Проведем подготовку, посажу Олежу на правильное питание, будет бегать со мной по утрам. А то в последнее время он раздался в боках», — поделилась я планами. «Олег и правильное питание. Мечтать не вредно. Еще скажи, что загонишь этого медведя на свою кундалини-йогу». Мы немного посмеялись. Напряжение спало. «А ты?» — поинтересовалась я. «Не хочешь?» «От кого? От Ефремова, что ли? Не придумывай. У него от первого брака двое лбов вымахало. Я нужна ему не для деторождения. Таких, как я, не заставляют ни борщи варить, ни детей выкармливать». «Это правда. Такую, как Лида, сложно представить в роли матери и кухарки. Она очень красивая. Правда. У ее красоты есть что-то ведьмовское, тягучее, пагубное. Она из редкого числа тех, кто даже при смерти, в глубокой старости, будет выглядеть иконой красоты и стиля. Я же бледная. Меня, если посреди ночи поднять и не дать немного времени, чтобы накраситься, буду выглядеть как привидение, с кругами под глазами от недосыпа. За кожей ухаживаю тщательно, будто собираюсь на войну со старостью. Но, с другой стороны, Лида занимается только собой. Косметолог, спортзал, танцы, массажи. Она на себя тратит в месяц столько, что можно смело покупать по объекту недвижимости на эти деньги. «И для себя не хочешь?» — поинтересовалась я. «Я бы нашла сурмаму», — рассудила Лида. «Да что мы все о детях? Мы бездетные», — рассмеялась. «Расскажи лучше о Котове». «Какой он?» — стрельнула глазками. «Какие женщины ему нравятся? Вы довольно много времени прожили бок о бок, общались. Ты явно создала собственное впечатление о том, что он из себя представляет». «Что, решила оставить в покое бармена и замутить с Котовым?» «Ты права, мальчишку жалко. Ефремов его на ремни пустит. Пусть дышит, пацан. На Котова рыпнуться будет сложнее, понимаешь?» — подмигнула. «Какие женщины ему нравятся?» Невольно представила Котова и Лиду. Изнутри запекло. Яркая бы вышла пара. Убойная просто. От Захара нет вестей несколько дней. Возможно, он пошел делать именно то, о чем говорил? Крутить романы с другими? «Какие женщины? Красивые. Пока все при мне. Раскованные. О, какое совпадение!» — захлопала в ладоши. «Давай-ка ты меня с ним сведешь, а? У тебя же есть его контакты?»